Глава 11. Ход конем в страну чудес. Летняя гроза пришла в потаенную с запада, откуда обычно всегда приходят грозы. Как вы знаете, событиям в Карском море предшествовали события в Баренцевом. В этом особенность пиратского набега Шейра. Немецко-фашистское командование придерживало осуществление его до поры до времени, выжидало случая. И вот случай представился. Это был разгром 17-го англо-американского конвоя, следовавшего с военным грузом в Советский Союз. Общепринятое в военно-морской литературе наименование этого конвоя ПК-17. Гитлеровцы закодировали эту операцию под названием «Ход конем». По временам она предваряла операцию «Вундерланд». Но обе были теснейшим образом связаны друг с другом. Я бы сказал так. Двигаясь в прискочку, зигзагом, шахматный конь проложил, вернее, попытался проложить дорогу немцам в Вундерланд, нашу заполярную страну чудес. Это-то ясно теперь. Но до сих пор во многом остается загадочным поведение союзников во время разгрома 17-го конвоя. Видите ли, дело в том, что в Северной Норвегии, временно оккупированной немцами, постепенно накапливалось все больше ударных военно-морских сил. Я уже говорил вам об этом. В Тронхейме и в Нарвике находились линейный корабль «Тирпиц», флагман немецкого военно-морского флота, три тяжелых крейсера «Хиппер», «Люцов» и «Шейр», две эскадры миноносцев, около 40 подводных лодок, а также большое количество самолетов-разведчиков и торпедоносцев дальнего действия. Вся эта глыба железа и стали нависала над морскими коммуникациями, которые связывали нас на севере с нашими союзниками. Заметьте, 17-й конвой был наиболее многочисленным и особо охраняемым из всех англо-американских конвоев. 37 транспортов двигалось внутри непосредственного охранения из 25 кораблей, эскадренных миноносцев, сторожевиков, тральщиков, спасательных судов и так далее. Кроме этого, ту сторону конвоя, которая была обращена к норвежскому побережью, прикрывали две эскадры. В группу ближнего прикрытия входили 4 крейсера и 3 эсминца. В группу дальнего 2 линкора, авианосец и 9 эсминцев. А западнее развернута была еще и завеса из 9 подводных лодок. Силище, колоссальное силище. 4 июля мы были взволнованы в штабе флотилии с сообщением о том, что из фьорда в Северной Норвегии на перехват 17-му конвою вышли «Тирпиц», «Шейр», «Хиппер» и 9 сопровождавших их миноносцев. Тотчас, если позволено так выразиться, эфир над Баренцевым морем забурлил, закипел, пошел кругами от радиограмм. Со всех сторон стремительно стекались к нам разнообразные донесения. От радиоразведки, от авиационной разведки, от агентурной разведки, судя по всему, предстояла грандиозная морская битва, наподобие ютландской. И вдруг стало известно, что британское адмиралтейство, будучи извещено о движении «Тирпица», приказало дальнему охранению конвоя, то есть двум линкорам, авианосцу и другим кораблям возвращаться в Англию. Нелепо выглядит, не правда ли? Кое-кто в штабе счел это сообщение дезинформацией. Однако, к нашему удивлению, оно подтвердилось. А спустя некоторое время на стол командующего Северным флотом и одновременно на стол командующего Беломорской военной флотилии легла вторая, столь же удивительная шифрограмма. Узнав о приказе адмиралтейства, командир ближнего охранения по собственному почину повернул свою эскадру назад. Таким образом, двойное кольцо военных кораблей вокруг транспортов распалось. Они были брошены на съедение врагу. «Какие же были им даны инструкции?» — спросите вы. «Транспортом было приказано рассредоточиться и добираться до советских портов по способности. В переводе на общепринятый язык это означает не что иное, как паническое. Спасайся, кто может». Учтите, события разыгрались слишком далеко от наших баз, чтобы мы могли вовремя оказать существенную помощь англо-американским транспортам, брошенным на произвол судьбы, и судьба, понятно, была к ним немилостива. Правда, в том районе находилась на позиции подводная лодка капитана второго ранга Лунина, посланное туда для обеспечения перехода конвоя, и Лунин сделал все, что было в его силах, и даже больше того. Когда английские линкоры, авианосец, тяжелые легкие крейсеры и миноносцы полным ходом уходили от своих транспортов, наш советский подводник в одиночку преградил дорогу Тирпицу. Действовал он в самой отвратительной для подводника обстановке. Незаходящее солнце светило во все лопатки. На море был штиль, ни волн, ни бурунов, перископ спрятать некуда. Однако Лунин поборолся с невозможным, выражение Петра Первого. Под водой он проник внутрь боевого порядка немецкой эскадры, поднял перископ, осмотрелся и с полным самообладанием облюбовал Тирпиц, который шел в центре походного ордера. Оказавшись среди вражеских кораблей, двигавшихся противолодочным зигзагом, Лунин 15 раз менял угол атаки, прежде чем дал, наконец, залп по Тирпицу 4 торпедами из кормовых аппаратов. Гитлеровцы были так ошеломлены неожиданным нападением, что, вообразите, упустили Лунина. А еще через несколько часов наша авиаразведка донесла, что немецкая эскадра уходит от предполагаемого места встречи с конвоем, причем замедленным ходом, значит, лунинские торпеды поразили Тирпица в уязвимое место и лишили его возможности передвигаться с нормальной скоростью. Тяжелые немецкие корабли укрылись в Тронхейме и Нарвике, но остались немецкие подлодки и самолеты. Они-то и набросились на беззащитный конвой, и в короткий срок растрепали его буквально в клочья. Конечно, мы в Архангельске не знали всех подробностей катастрофы, могли лишь догадываться о ее размерах, они были огромны. На протяжении нескольких дней, подавляя все остальные звуки, раздавался тревожный сигнал в эфире «3.3-3.» «СОС! Спасите наши души!» — международный морской сигнал бедствия. Будто дятел, обезумев, дробно стучал и стучал клювом по стволу дерева, то была мольба о помощи, призыв, беспрестанно повторяемый, и он надрывал душу. Где-то в море гибли люди, множество людей. В пенящуюся воду один за другим уходили корабли. Кое-кто из моряков, брошенных на произвол судьбы, поддался панике, что, я считаю, было неудивительно в тех условиях. Некоторые пытались юркнуть в маточкин шар с его высокими отвесными стенами, другие уходили к кромке паковых льдов, надеясь спрятаться там от подлодок. Третьи, наконец, обезумев от страха, выбрасывались прямо на берег. Только 13 транспортов из 37 добрались до советских портов. Погибло более 2/3 военных грузов, в которых так нуждалась советская армия. И не забывайте, это было лето 42-го года, чрезвычайно тяжелое для нас лето, когда гитлеровцы после декабрьского поражения под Москвой снова собрались силами и одновременно предприняли наступление на Сталинград и Кавказ. Наши военные корабли в течение многих дней пересекали Баренцево море, доходя до кромки льдов и возвращались к материковому берегу, но удалось подобрать со шлюпок всего лишь около 300 моряков. Тысячи людей потонули в Баренцевом море. Тысячи тонн ценнейшего военного груза канули на дно, и, по мнению советских военно-морских историков, это было, вероятнее всего, результатом сложной политической игры, которую вели на протяжении войны руководители Англии и США. Разгром 17-го конвоя явился поводом для того, чтобы поднять вопрос о прекращении военных поставок в Архангельск и Мурманск. Вместе с тем катастрофа в Баренцевом море потянул за собой цепь новых драматических событий, которые развернулись уже в Карском море, и тогда война вплотную придвинулась к потаенной. Итак, англичане и американцы временно прекратили доставку грузов в наши порты. В связи с этим немецко-фашистские стратеги решили привести в действие давно разработанный план операции «Вундерланд», то есть смаху рубануть по нашим внутренним коммуникациям в Центральной Арктике. Северное лето подходило к концу. С Вундерландом нужно было спешить. Еще за 3 года до нападения фашистской Германии на Советский Союз мне довелось прочесть статью в одном немецком журнале. Автор, капитан первого ранга, откровенно рассуждал о том, что период навигации на Крайнем Севере весьма краток, всего 2-3 месяца. Зато навигация в это время особенно оживленна. Стало быть, именно летом там, возможно, крупная добыча, его слова. острова Новой Земли — барьер между Баренцевым и Карским морями, а новоземельские проливы — ворота в нашу Арктику. Вот здесь-то, у этих ворот и начали проявлять подозрительную активность немецкие подлодки. Одна из них в конце июля появилась в побережье Новой Земли и подвергла артобстрелу полярную станцию, дома зимовщиков и склады. Затем был сделан набег на мыс Желания. Там, не знаю уж почему, оказалась пушка на колесах. Краснофлотцы вели из нее огонь по всплывшей немецкой подлодке и отогнали врага. Но это была пока лишь разведка боем. Тогда японские милитаристы еще придерживались нейтралитета. Однако их адмиралтейство услужливо радировало в немецкий штаб о том, что караван советских грузовых судов, ведомый несколькими ледоколами, покинув Петропавловск-Камчатский, идет на запад по Северному морскому пути. Почти в то же время немецкая авиация обнаружила группу советских судов, двигавшихся из Архангельска на восток. Оба каравана должны были встретиться, предположительно, в районе пролива Вилькицкого. Тут-то командир Шейра Болькин и решил подстеречь наши суда. Нанести одновременный удар по двум караванам. Неплохо задумано, а? В разгар арктической навигации, то есть к 20 числам августа, метеообстановка сложилась необычайно благоприятно для гитлеровцев. На протяжении нескольких дней дули ветры южных румбов, они оттеснили тяжелый паковый лед на север, открылся широкий коридор чистой воды, и Болькин не замедлил этим воспользоваться. 22 августа, рано утром, придя в штаб, я узнал, что перехвачен отрывок радиограммы, адресованный на остров Диксон. Напало неприятельское судно. Обстреляло. Горим, горим, много огня. На кого напало неприятельское судно? На полярную станцию или на пост наблюдения и связи? Что за неприятельское судно? И где все это происходит? В районе Югорского шара, Маточкина шара или Карских ворот? Через несколько минут выяснилось, что враг проник в Карское море с севера. Болькин обогнул новую землю и вошел в проход между ее оконечностью, мысом Желания и островом Уединения. Пиратский набег свое начал с того, что обстрелял нашу зимовку на мысе Желания, грамотно действовал, ничего не скажешь. Хотел, понимаете ли, отрезать в эфире зимовщиков от Диксона, не позволить им радировать о прорыве в Карское море, чтобы сохранить преимущество, которое давало внезапность нападения. Но это не удалось. Хотя на мысе сгорели жилой дом зимовщиков, дом летчиков, метеостанции, склады, а также некоторые другие подсобные постройки. В тот же день с моря передано было на Диксон новое важное радиодонесение. «Вижу крейсер неизвестной национальной принадлежности. Идет без флага. Старший лейтенант Кочарава». Накануне встречи с Шейром Сибиряков вышел из Диксона с новым персоналом и оборудованием для полярной станции на Северной Земле. Не успел он пройти и половину расстояния, как в туманной дымке на встречном курсе возник корабль. Болькин использовал в этом случае тривиальный прием. Заметив Сибирякова, он развернул свой корабль к нему носом, чтобы Шейра нельзя было узнать по силуэту. Конечно, сам по себе Сибиряков не интересовал Шейра. Немецко-фашистские пираты рассчитывали на неслыханно богатый куш в районе пролива Вилькицкого. Кочарава донес по радио. Корабль запросил данные о ледовой обстановке в проливе Вилькицкого. Не отвечаю. Стоит, пожалуй, пояснить, что командир Шейра, Болькин, это нам было известно, до сих пор не имел ни одного поражения. Прославленный военно-морской ас, один из самых прославленных. Достаточно сказать, что на счету у него числилось 26 потопленных транспортов. Однако он вместе с тем был очень осторожен, привык топить наверняка. Понимаете? Поэтому так важна была для него ледовая обстановка в проливе Вилькицкого. Болькин не собирался рисковать своей репутацией аса, не хотел сломать винты во льдах или, того хуже, постыдно вмерзнуть в них. Между тем, Кочарава старался выиграть время. «Запрашиваю корабль, какой он национальной принадлежности!» — радировал он. И вслед за тем на корабле поднят американский флаг. «Нет, стоит вдуматься в это». Обладая подавляющим военно-морским превосходством, гитлеровцы и тут не обошлись без вероломств. Диксон немедленно сообщил Кочарави, «Никаких американских судов в данном районе нет и быть не может. корабль считать вражеским, действовать по инструкции. Инструкции. Но что мог предпринять Кочерава, действуя по инструкции? Здесь я считаю уместным припомнить совет знаменитого французского полководца Тюрена. Отдавая своим офицерам приказания перед битвой, он неизменно добавлял: «Сверх этой диспозиции, господа, советую руководствоваться и собственным здравым смыслом». Кочерава хорошо понимал, зачем гитлеровцам нужна ледовая обстановка в проливе Вилькицкого. Пират стремился туда, чтобы сорвать двойной банк, разгромить оба наших каравана, двигающихся навстречу друг другу. Что же делать? Оповестить Диксона о том, что враг прорвался в Центральную Арктику, и максимально затянуть время? Дать возможность нашим кораблям уйти их кромки льдов и укрыться там, а для этого пожертвовать собой? В данной ситуации единственно в этом заключался здравый смысл, о котором говорил Тюрен, и Кочерава принял бой с Шейром, неравный до такой степени, что подобных ему еще не знала военно-морская история. Нет, по вашему лицу я вижу, что вы не уяснили до конца реальные соотношения сил. Не полагаясь на память, возьму со стола справочник. Итак, данные Шейра. Новейший тяжелый крейсер. Водоизмещением в 12 тысяч тонн, скорость хода 28 узлов, дальность плавания 19 тысяч миль, вооружение. 6 280-мм орудий, 8 150-мм, 6 110-мм, 8 33-мм, плюс к этому 8 торпедных аппаратов и броня. Данные Сибирякова. Старый грузовой пароход ледокольного типа. Водоизмещение всего 1400 тонн. Скорость хода не свыше 6,5 узлов. Вооружение 3 зенитных 76-мм орудия, предназначенных для отражения атак с воздуха. Величины несопоставимые, не так ли? Да, в любой другой войне, где все решается только численным превосходством или преимуществом в огневой мощи, но не в великой Отечественной войне. Стволы зениток на Сибирякове опустились. Командир Шейра очень гордился своей невозмутимостью. Так, по крайней мере, сообщает мемуарист, подводник, который командовал десантом в Потаенную. Думаю, однако, что даже этот надменный ас не смог скрыть удивление, когда ему доложили на командирский мостик, что русские, вопреки его приказанию, не спускают флаг и не ложатся в дрейф. Впрочем, Болькин удивился еще больше, увидев в бинокль далекий и невысокий фонтан воды. Русские открыли по Шейру огонь. Да они что, белены объелись? Старая грузовая посудина с черепашьим ходом осмеливается обстреливать современный тяжелый военный корабль. «Дать им, — наверное, сказал Болькин старшему судовому артиллеристу, — вразумить». Но я уже говорил вам, что разум, здравый смысл по-разному проявляются на войне. 3 зенитных орудия против 26 орудий, причем гораздо более крупного калибра. И все-таки Болькин, заметьте, не желал рисковать. Он открыл ответный огонь, держался на дистанции, которая исключала попадание снарядов Сибирякова в Шейра. Ну, началась канонада. Видно это. Неуставное выражение невзначай вырвалось у сибиряковского радиста. Редкие случаи проявления чувства в радионанесениях. Потом, через длительный промежуток времени, продолжаю бой, судно горит. Снаряды Шейра последовательно вывели из строя кормовое орудие, потом 2 носовых. Убиты были многие члены экипажа, и пассажиры-полярники, в том числе и женщины. Взорвались бочки с бензином, но старая грузовая посудина с черепашьим ходом, как пренебрежительно отозвался о Сибирякове Болькин, еще держалась на плаву, упрямо продолжая приковывать к себе внимание гитлеровцев. Тем временем радист на Диксоне беспрерывно бросал в эфир оповещение: «Всем, всем, всем! В Карское море проник вражеский рейдер. На таких-то координатах ледокольный пароход Сибиряков ведет с ним бой. Всем постам, полярным станциям, советским кораблям, находящимся в плавании, слушайте наше оповещение. В Карское море проник враг». Мы, конечно, сразу же передали об этом своим береговым постам. Вот ради чего погибал Сибиряков. ради того, чтобы предупреждение о фашистском рейдере было вовремя принято нашими людьми в Центральной Арктике. Продолжаю бой. Судно горит. Таково было последнее донесение из Сибирякова. Всего 4 отрывистых слова, вырвавшихся будто в агонии. И связь прервалась. Опять и опять нажимали радисты Диксона на телеграфный ключ, вызывая Сибирякова в эфир. Ответа не было. Впоследствии стало известно, что на Сибирякове погибло 85 человек. 18 были подобраны гитлеровцами и до конца войны томились в фашистских концлагерях. Лишь одному кочегару, забыл фамилию, а звали его, если не ошибаюсь, Павел, удалось доплыть на шлюпке до маленького необитаемого острова. Там он пробыл в полном одиночестве более месяца, питаясь отрубями. Успел вытащить из шлюпки мешок с ними, после чего шлюпку волной унесло в море. Наконец, спустя 36 дней кочегара вывезли с острова на самолете. Ныне, как вы знаете, наши корабли, проходя то место, где Сибиряков лег на дно, неизменно приспускают флаги и дают протяжные траурные гудки. О, кто хоть раз присутствовал при этом рвущем за душу морском ритуале, тот никогда не забудет его. Ну, что еще сказать вам о Сибирякове? Он выполнил свою задачу. Караваны наших судов, оповещенные Диксоном, успели уйти на север и укрылись там в тяжелых паковых льдах. Адмирал Шейер не рискнул последовать за ними. Сами понимаете, это же был не ледокол, а рейдер, не предназначенный для плавания во льдах. Переговоры кочеравы с Болькиным, а затем бой между ними заняли всего 2 часа с небольшим. Можете не сомневаться в том, что, упустив советские караваны в проливе Вилькицкого, Болькин был вне себя, и он решил сорвать это на Диксоне. До смерти, вероятно, не хотелось ему возвращаться на базу с пустыми руками. Психология понятная, а асу, как всегда, требовалась победная реляция для начальства. Диксон, впрочем, был тоже лакомый кусочек, если хотите даже кусище, порт на острове. Один из важнейших перевалочных пунктов Северного морского пути, центр управления всеми перевозками в западном секторе Советской Арктики, сами понимаете. Уничтожение этого центра нанесло бы нам колоссальный урон. Залпами своими Шейер сразу же парализовал бы нашу связь, а стало быть, и управление операциями на этом, повторяю, важнейшем участке Северного военно-морского театра. Предполагался также десант на Диксон. По свидетельству подводника-мемуариста, отряд был уже сформирован в составе 180 человек. Видимость в тот день была не из лучших. Первым заметил рейдер и донес о нем наблюдатель поста, расположенного на северо-западной оконечности острова. В порту объявили боевую тревогу. Но разглядеть Шейер удалось только через 25 минут, когда он приблизился на 30 кабельтовых. Еще через 7 минут немцы открыли по Диксону ураганный огонь. Порт заслонил собой Дежнев, в прошлом недокольный пароход, ныне превращенный в сторожевой корабль. На нем, если память меня не подводит, было 4 76-миллиметровых орудия. Давид и Голиаф, не правда ли? Но Дежнев шел навстречу опасности полным ходом, волоча за собой дымовую завесу и закрывая ею порт и стоящую у причала суда. Одновременно он вел огонь по Шейеру. Вслед за Дежневым, желая оказать ему помощь, если таковая понадобится, спешил и пароход-революционер, имевший на борту несколько легких пушек. Весь свой массированный огонь артиллеристы Шейера сосредоточили на маленьком, бестрепетно идущем наперерез Дежневе. За 10 минут он получил 4 прямых попадания снарядами среднего калибра и много мелких попаданий. Корпус был разворочен ниже ватерлинии 2-метровой ширины пробоинами. Повреждены были 2 пушки и пулемет. Убиты 6 человек и ранен 21. В начале боя командир Дежнева Гедулянов находился на берегу, выполняя служебное поручение. Старший помощник Кротов временно принял на себя выполнение его обязанностей. Кротов был ранен, но пересиливал себя и командовал боем стоя, поддерживаемый под руки 2 матросами. Дежнев выполнил свой долг. Поставив дымовую завесу, загородившую со стороны моря порт и поселок, он отошел, наконец, к берегу на мелководье и вовремя. из-за пробоин крен угрожающе увеличился. Прибывший к тому времени на корабль Гедулянов посадил Дежнева на грунт во избежание катастрофы и продолжал вести огонь по Шаиру. Между тем на революционере бушевал пожар. Он был вызван попаданием вражеского снаряда в каюту капитана, но артиллеристы революционера не прекращали отстреливаться. И только после того, как появилась возможность укрыться за дымовой завесой, поставленной Дежневым, они смогли оставить свои орудия и бросились помогать команде гасить пожар. Перед самым нападением Шейра у внешней стенки причала на Диксоне грузили на баржу 152-миллиметровое орудие. С появлением Шейра погрузка была, понятно, сразу же прекращена. Батарея заняла позицию, совершенно неподготовленную, на открытом для вражеского обстрела причале и немедленно открыла по врагу огонь. Он был очень точным, этот огонь. Командиру батареи Корнякову удалось поразить Шейра двумя снарядами. Получив подряд два прямых попадания, Шейр закрылся дымовой завесой и ушел в море. Но это была лишь первая его атака. Она длилась 23 минуты. Через полтора часа Болькин возобновил обстрел Диксона, подойдя к нему с другого направления. Снова встретил его плотный огонь батареи Корнякова, а также сторожевого корабля Дежнев, который стоял на грунте и представлял из себя неподвижную мишень для обстрела. Через несколько минут Шейр, однако, получил третье прямое попадание 152-миллиметровым снарядом в корму. Возник пожар на борту. Теперь уже, наверное, радист Шейра, нервничая, передавал на немецкую военно-морскую базу «Горим, горим!». По Диксону в течение 2 часов выпущено было всего до 100 снарядов крупного 280-миллиметрового калибра и свыше 300 снарядов других меньших калибров, и под этой огненной лавиной Диксон выстыл. На исходе 2 часа Болькину изменила его хваленая выдержка. Может быть, он сломал свой Данхил, ударив его Анактоус, может быть, выругался или как-то иначе выразил свое раздражение. Этого мы с вами не узнаем. О таких вещах не принято писать в мемуарах. Нактоус — тумбочка, на которой установлен компас. Реакцию на поражение доселе непобедимого аса будущий командир корабельного десанта обходит деликатным молчанием, тем более что сам он в это время находился не на Шейре, а на подводной лодке. Во всяком случае, после 3-го прямого попадания снарядов Шейр Болькин приказал поставить дымовую завесу и, закутавшись в нее, как в темный плащ, покинул Карское море, оказавшееся для него негостеприимным. Я рассказал вам столь подробно о Сибирякове, Дежневе, революционере и береговой батарее Корнякова потому, что подвиг их, по моему разумению, непосредственно повлиял на поведение связистов потаенной во время десанта, последовавшего за нападением Шейра на Диксон. Такова на войне наглядная сила примера. Но мы в Архангельске, понятно, не знали о том, что под водой за Шейром тянется хвост, и на обратном пути хвост этот зацепит потаенную. Имею в виду подлодку с будущим мемуаристом, при коем, надо полагать, находился небезызвестный вам Атька, слуга всех господ.